носятся сазаны, прибиваясь к близкому от прорвы дряму, наваленному с берега. Дрям — наносный хворост, валежник. К полынье, к левому ее краю, и направляла мелеховская кобыла слепой свой шаг. Оставалось сажений 20, когда Пантелей Прокофьевич заворочился, чуть приоткрыл глаз. С черного неба глядели желто-зеленые, невызревшие черешни звезд. «Ночь!» — туманно сообразил Пантелей Прокофьевич и ожесточенно дернул вожжи. «Но! Вот я тебя, хреновина старая!» Кобыла затрусила рысью. Запах недалекой воды ударил ей в ноздри. Она торчмя поставила уши, чуть покосила в сторону хозяина слепым, недоумевающим глазом. До слуха ее вдруг доплыл плеск смыкающейся волны. Дико всхрапнув, крутнулась в сторону, попятилась. Под ногами ее мягко хрустнул источенный из-под лед, отвалился оснеженной краюхой. Кобыла захрапела смертным напуганным храпом. Изо всей силы она упиралась задними ногами, но передние уже провалились, были в воде. Под переступавшими задними ломалась крошево льда. Ухнув, лед с треском раздался. Полынья глотнула кобылицу, и она судорожно дернула задней ногой, стукнула по оглобле. В этот же миг Пантелей Прокофьевич, услышавший неладное, прыгнул с саней, откатился назад. Он видел, как сани, увлекаемые тяжестью кобылы, поднялись дыбом, обнажив блеснувшие при звездном свете полозья, скользнули в черно-зеленую глубину, и вода, перемешанная с кусками льда, мягко зашипела, чуть не доплеснулась до него волной. Задом с невероятной быстротой отполз Пантелей Прокофьевич и только тогда твердо вскочил на ноги, ревнул: «Караул! Люди добрые! Утопаем!» Хмель у него словно клином вышибло. Он подбежал к полынье. Остро блестел свежеотломленный лед. Ветер и стремя гоняли по широкому черному кругу полыньи куски льда. Волны трясли зелеными вихрами, шелестели. Тишина кругом стояла мертвая. В дальнем хуторе желтили темноту огни. Исступленно горели и дрожали на плюшевом небе зернистые, как свежеперевеянные звезды. Ветерок пушил поземкой, она сипела, мучнистой пылью летела в черное хайло полыньи, а полынья чуть дымилась паром и так же радушно и жутко чернела. Пантелей Прокофьевич понял, что кричать теперь глупо и бесполезно. Он огляделся, сообразил, куда попал пьяным невзначаем, и затрясся от злости на самого себя, на случившееся. В руках его остался кнут, с ним он успел соскочить. Матерясь, он долго хлестал себя через спину, но было не больно, защищала дубленая шуба, а раздеваться ради этого казалось бессмысленным. Выдернул из бороды щепоть волос и, перечислив в уме пропавшие покупки, стоимость кобылы, саней и хомутов, яростно выругался, еще ближе подошел к полынье. «Черт, слепая!» — дрожливым стенящим голосом сказал он, обращаясь к утонувшей кобыле. «Курва! Сама утопла, и меня было кутопила! Куда ж тебя занесла нечистая сила? Черти тебя там будут запрягать и ездить, а погонять им нечем, нате ж вам и кнут!» Он отчаянно размахнулся, кинул на середку полыньи вишневое кнутовище. Оно, блюкнув, торчмя воткнулось в воду, ушло вглубь. Глава 15. После того, как колединцы потрепали революционные казачьи части, Донской ревком, вынужденный перебраться в Миллерово, отправил на имя руководителя боевыми операциями против Каледина и контрреволюционной Украинской Рады декларацию следующего содержания. Харьков, 19 января 1918 года. Из Луганска, номер 449, 18 часов 20 минут. Донской казачий военно-революционный комитет просит вас передать в Петроград Совету народных комиссаров следующую резолюцию Донского.